Кроме того, Бенджамин получил еще несколько способностей и знаний. Телепатия, телекинез, мастер биоинженерии, продвинутые знания в области энергетики и мастер понимания языка. Что касается остального, то это были в основном разные вещи, не требующие упоминания. Бенджамин потратил по 10 тысяч МП на телепатию и телекинез, чтобы повысить их уровень до уровня мутанта альфа-класса. Немного подумав, Бенджамин решил потратить 40 тысяч МП на дальнейшее развитие способностей до уровня Омега. Это была его самая большая трата, но получить способность класса Омега все равно стоило. Это будет не хуже, чем красная редкость в Гаче. Пока он занимался этим, он также повысил уровень способностей манипуляция электричеством и манипуляция землей до уровня тела, то есть теперь он мог трансформировать свое тело либо в электрическую, либо в земляную форму. Это все равно, что съесть дьявольский плод лаги и за не пиеться. Это также стоило ему 40 тысяч МП. Удовлетворенный своим усилением, Бенджамин удовлетворенно улыбнулся и начал засыпать. Позже он испытает новые способности. А сейчас пора было отдохнуть. Глава 33. Ник Фьюри. На следующее утро Бенджамин проснулся и начал искать дома на продажу, пока они завтракали. Наташа увидела, что он занят своим телефоном, и спросила, что происходит. «Я ищу дом. Пора бы уже съехать из этой квартиры. Есть пожелание, дом? Мне бы хотелось, чтобы у него был большой двор и комната для тренировок». Бенджамин кивнул и повернулся к Роук. «А как насчет тебя, Анна?» Поскольку называть ее Роук было слишком отстраненно, было решено, что Бенджамин и Наташа могут использовать ее настоящее имя, когда будут только они. «Может быть, комнату-студию? Студийная комната? Зачем, если мне захочется послушать музыку? Может быть, будет шумно, но так я справлялась со стрессом. В школе Ксавьера на меня часто жалуются, так что было бы неплохо иметь звуконепроницаемую студийную комнату». «Ясно, договорились». На поиски удовлетворяющего их дома ушло некоторое время, но им удалось сузить круг поиска до нескольких, которые они планировали посетить в выходные. Теперь пора было работать. Роук отправился в ЕПТ, чтобы заняться бумажной работой, которая заключалась в просмотре некоторых файлов, чтобы узнать, какие дела поручены их команде или в каких делах они могут помочь. На данный момент этой работой занимались только Джейк и несколько других усиленных людей, не обладающих большой огневой мощью. Это скучная работа, но именно они вызвались ее выполнять, так как хотели помочь, но не могли сражаться. Бенджамин также приветствовал новых мутантов, присоединившихся к спасенной ими группе, и распределил между ними роли в зависимости от их способностей и предпочтений. Некоторые из них обладали действительно полезными способностями, как, например, тот, кто может видеть глазами животных. Это была удобная способность для разведки и патрулирования. Есть и тот, кто может разделять свои конечности на две. Хотя он не может клонировать себя и его части все еще прикреплены к его телу, это все равно было полезно для многозадачности, и он также вызвался делать бумажную работу за двоих. Ванда и Пьетро также присоединились к патрульной команде. Хотя в патрульную команду все хотели попасть, на самом деле там не так уж много работы, если только они не столкнутся с преступниками. По сути, им просто нужно время от времени прогуливаться по городу и принимать меры, если случилось что-то плохое. Ходят разговоры о создании ЕПТы в других городах, так что Бенджамин перевел туда желающих. В конце концов, в будущем в каждом городе Америки должно появиться отделение ЕПТ. Однако это не было конечной целью Бенджамина. Раз уж он начал это дело, то мог бы пойти до конца и выйти на мировой уровень, как Интерпол. Но это уже дело будущего. Сегодня Бенджамин вместе с Наташей отправился избавляться от промывки мозгов Барнса. Для этого Бенджамин немного раскошелился и купил в системном магазине предмет под названием «Колокол ясности», который стоит 10 000 МП. Этот предмет восстанавливает разум человека и снимает с него всякое воздействие, когда он слышит звон колокола. Бенджамин купил его потому, что он должен пригодиться и в будущем. Конечно, он не слишком мощный. Если тот, кто отвечает за контроль над разумом человека, бог или кто-то схожего или более высокого уровня силы, этот предмет не будет полезен. Тем не менее, таких существ, которые могли бы сделать что-то подобное без всякой причины, не так уж много, и даже если бы они это сделали, Бенджамин был уверен, что не встретит их много. К тому времени, когда он столкнется с ними, у Бенджамина будет гораздо больше средств, чтобы выступить против них, если возникнет такая необходимость. В любом случае, колокольчик все равно пригодится для таких вещей, как промывка мозгов гидры. Другой вариант – использовать недавно обретенные телепатические способности, но Бенджамин не был похож на Чарльза, который вторгается в сознание человека без всякого на то согласия. Чаще всего люди отказывались от того, чтобы им заглядывали в душу, поэтому Бенджамин и выбрал звонок. Размышляя о таких вещах, Бенджамин и Наташа уже подошли к камере Барнса. По пути их ждало множество поворотов, потайных входов и проходов, как и полагается в такой шпионской организации, как ЩИТ. Хотя, по-моему, это сильно преувеличено, подумал Бенджамин, но не сказал этого вслух. Удивительно, что ЩИТ все еще в порядке после того трюка, который вчера устроили. Как и в фильме, чтобы разоблачить Гидру, Капитан Америка и остальные тоже решили выдать секреты ЩИТа. Точнее, секреты, которые Фьюри разрешил им увидеть. Бенджамин знает, что этот лысый одноглазый человек все еще должен носить с собой коробку, полную секретов. Наташа хихикнула. В конце концов, щит все еще нужен. И потери не слишком велики благодаря тому, что ты предупредил нас заранее. Ну, в основном в этом помогла гадюка. Мне все еще не нравится эта змея. Ну, может, немного. Совсем чуть-чуть. Бенджамин усмехнулся и посмотрел на Барнса, который сидел в своей камере. Его металлическая рука была надежно зафиксирована, чтобы он не смог сбежать. Наташа посмотрела в угол комнаты и кивнула в сторону камеры. В следующее мгновение двери камеры открылись, и они вдвоем вошли внутрь. Барнс поднял голову и посмотрел на своих посетителей. Он узнал Наташу, но не знал, кто этот парень, кто вы такие. Вы собираетесь теперь пытать меня, чтобы получить ответы? Нет, я здесь, чтобы освободить тебя. А, Бенджамин не стал тратить время на пустую болтовню и сразу же запустил колокол ясности. Раздался тихий звон, а затем успокаивающий гул, который, казалось, проникал в самые глубины вашего разума. Первоначальное холодное и смертоносное выражение лица Барнса постепенно смягчилось, и в его глазах вновь появился свет, когда разум прояснился. Я, что я наделал, это были не вы. «Сержант, вы не контролировали себя». Бенджамин похлопал его по плечу. Хотя Барнс был спокоен, без промывки мозгов его нормальная я мгновенно осознала все, что он натворил за последние годы. Хорошо, что успокаивающий эффект колокольчика все еще сохранялся, иначе у него наверняка случился бы приступ паники от тяжелого чувства вины. Но, все люди, которых я убил, вся кровь на моих руках. Внезапно в комнате появился еще один человек. Это был никто иной, как капитан Стив Роджерс, сам капитан Америка. Еще не поздно, Баки. Ты еще можешь принести пользу. Я буду рядом на каждом шагу. Вместе, как в старые добрые времена. Стив, рад снова видеть тебя, старый друг. Стив улыбнулся с облегчением, увидев, что его лучший друг наконец-то освободился от контроля Гидры. Он почувствовал, что с его груди словно сняли огромный груз. Он повернулся к человеку, ответственному за это, и протянул руку. «Спасибо, капитан Фрид, за все». Бенджамин усмехнулся и пожал ему руку. «Пожалуйста, просто Бен, нормально. Ну, я оставлю вас наедине. Если я вам понадоблюсь, просто позвоните». Бенджамин и Наташа ушли, чтобы дать двоим возможность догнать друг друга. Конечно, ограничения с Барнса тоже уже сняли, так как вести разговор с привязанной к стене рукой было бы просто неудобно. Когда Бенджамин вышел из комнаты, его сразу встретил лысый мужчина с повязкой на глазу. «Бенджамин Фрид, Ник Фьюри, подумал, что нам пора поговорить». Ник коротко представился и мягко велел ему говорить. Бенджамин проигнорировал его тон и продолжил вести себя как обычно. «Директор Фьюри, думаю, Нат уже рассказала вам обо мне все, что вам нужно. Честно говоря, я не поверил, но, видя, как вам удалось очистить все базы Гидры, у меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Также не нужно называть меня директором. Я скоро уйду со своего поста». Ник вздохнул и покачал головой. Бенджамин приподнял бровь, но не слишком удивился. Он полагал, что высшее руководство может свалить на него всю вину за то, что он пренебрег своим долгом и позволил вражеским силам проникнуть в щит. Так что вполне естественно, что он не сможет сохранить свой пост. Кто же тогда будет новым директором? Лучший человек, которого я знаю, чтобы соответствовать этой должности. Фил Коулсон. Ник не стал скрывать, что скоро это станет достоянием общественности. Значит, вы искали меня, потому что, ну, я бы не хотел, чтобы Старк был моим начальником, Так что, у вас еще есть место для этого одноглазого парня в ЕПТ. Теперь Бенджамин был действительно удивлен. Он не думал, что Ник Фьюри действительно попросит его присоединиться к ЕПТ. Похоже, его цель – добиться глобального охвата, не будет слишком далека с этим парнем на борту. Бенджамин не стал отвечать, а посмотрел на Наташу, которая кивнула ему. «ЕПТ – это не то же самое, что щит. Хотя у нас тоже есть тайные операции, большинство из них проходит по правилам. Не будет ни проекта озарения, ни оружия X, ни каких-либо других проектов. ЕПТ занимается только поимкой и задержанием усиленных людей. Мы не привлекаем к работе тех, кто потенциально может представлять опасность. Только когда они становятся таковыми, мы начинаем действовать. Что касается остального, предоставьте это мне. Если вы сможете с этим смириться, то двери для вас будут открыты». Бенджамин знал, как в основном работает щит. Выявить все потенциальные угрозы. Если они слишком опасны, немедленно их локализовать. Часто тех, кто изначально хотел мира, заставляли встать на противоположную сторону закона, просто отказавшись идти с ними, и ситуация обострялась. В итоге погибло бы еще больше людей, и никто бы не выиграл. Бенджамин слишком хорошо знал людей. Если кто-то отличается от других, большинство всегда объединяется и пытается поставить его на место. Из-за этого появляется все больше и больше сверхсильных преступников, которые создают еще больше проблем. Что касается различных проектов, они приводят лишь к новым проблемам. Бенджамин понятия не имеет, что дало этим людям смелость пытаться экспериментировать с теми вещами, которые они даже не могут понять. Кстати, о вещах, которые они не могут понять. После этого мне нужно навестить Тони. Пока он размышлял об этом, Ник ответил: «А что, если мы столкнемся с кем-то настолько могущественным, что даже не сможем дать отпор? Я разберусь с этим. У нас есть хотя бы оборудование, чтобы выступить против Халка. Если он потеряет контроль, у нас есть я». Бенджамин ухмыльнулся. Он подошел к Нику и положил руку ему на плечо. «Ты беспокоишься о мелочах. Оставь мне все, с чем не можешь справиться». Сказав это, Бенджамин не стал задерживаться и ушел. Ник повернулся к Наташе с ошарашенным выражением лица. Он просто слишком самоуверен или действительно силен, и то, и другое. После ухода Бенджамина, как раз когда он размышлял над тем, как подойти к Тони, он получил сообщение от Наташи. «Забыла тебе сказать, сегодня вечером в башне Мстителей будет вечеринка в честь поражения Гидры и возвращения Барнса. Ты должен прийти». Увидев это, Бенджамин улыбнулся. «Я приду. Что ж, одна проблема решена. Пойдем проверим остальных». Тем временем, Квинс, Нью-Йорк. В небольшом банке произошло ограбление, и несколько человек в масках с оружием взяли в заложники банковских служащих и несколько гражданских лиц. Их маски изображали разных членов Мстителей. «Быстрее, нам нужно поторопиться, пока эти уроды не появились». Один из людей в маске Капитана Америки в панике торопил свою команду. В последнее время, благодаря ЕПТ, преступникам было сложно совершать свои обычные преступления. Однако все еще оставались те, кто хотел рискнуть и украсть еще немного денег, пока ЕПТ еще не полностью внедрена в некоторых частях города. По их оценкам, большинство членов ЕПТ действуют в Бруклине и адской кухне. В Квинсе их беспокоил лишь маленький паучок, поэтому они хотели попробовать. Кроме того, здесь у них тоже есть поддержка. Стервятник. Нехорошо называть даму уродом. А, лидер команды услышал голос и поднял голову, чтобы посмотреть. Он увидел стройную женщину с белыми струящимися волосами в черном трико. «Черная кошка, ты, иди и ограбь свой банк, мы здесь были первыми». Будучи товарищем по преступной деятельности, он, естественно, узнал ее и подумал, что она пришла, чтобы украсть их добычу. Черная кошка дразняще щелкнула языком, помахивая пальцами. «Ц-ц-ц-ц, вы ошибаетесь, я здесь, чтобы арестовать вас всех, а, смотрите сюда». Видя, что они все еще в замешательстве, черная кошка указала на знакомую эмблему на левой груди. Эмблема полиции. Глаза воров расширились от шока. «Как, ха, ты не можешь так поступить. Разве мы не все преступники? Почему ты вдруг на их стороне? Ты самозванка?» Пока все они были в замешательстве и шоке, черная кошка, не теряя времени, взмахнула хлыстом. Ей не потребовалось много времени, чтобы связать их всех, так как они не могли даже сопротивляться. На самом деле черной кошке было не до этого, но это было необходимо для того, чтобы выполнить задание, которое дал ей Бенджамин. Проникнуть в гильдию воров, не шутка. Фелиция была уверена, что они уже знают о том, что она вступила в ЕПТ, так что их охрана будет начеку. Поэтому ей нужно было доказать им свою значимость и заставить их приблизиться к ней. Для этого, внезапно, пока Фелиция обдумывала свои планы, знакомая фигура в красном и синем пронеслась мимо и прилипла к стене. «Серьезно, ребята, не могли бы вы взять выходной, а?» Человек-паук замолчал, заметив, что сцена отличается от того, что он себе представлял. «Кошка, эй, паук, ты опоздал!» Черная кошка ухмыльнулась, представив себе ошарашенное выражение лица паука под маской. Она показала на свой значок и посмотрела на преступников, связанных ее хлыстом. «Полиция города, вы все арестованы, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на беседу с адвокатом и на присутствие адвоката на любом допросе». На самом деле Бенджамин не требовал от сотрудников ЕПТ рассказывать о правах по протоколу. Их права расскажет другой офицер, как только они попадут в полицию. Однако Фелиции было весело, поэтому она сказала: «Я, но она, Человек-паук все еще был в замешательстве от происходящего. Разве черная кошка не воровка? Почему она вдруг стала членом ЕПТ? Что происходит? Я случайно попал в другой мир? Я сплю?» Внезапно черная кошка повернулась к Человеку-пауку и ухмыльнулась. «Ты тоже, паук, ты арестован за линчевание». Глава 34. Альтрон. И вы действительно поймали его? Бенджамин только что вернулся и увидел, как черная кошка затаскивает Человека-паука в здание в наручниках. «Да, я сказала ему, что пошутила, а потом надела наручники. Ты обманула меня. Я не виновата, что ты мне поверил». Черная кошка ухмыльнулась. Она повернулась к Бенджамину и указала на паука. «Так что ты собираешься с ним делать? Посадить его в камеру, как остальных? Хаем, ну почему бы тебе не присоединиться к ЕПТ, Человек-паук? Если ты не вступишь, то даже если я освобожу тебя сегодня, в будущем тебя будут преследовать снова и снова». Вообще-то Бенджамин думал, что будет одним из претендентов, но в итоге не пришел. «Я хотел присоединиться, но в тот день у меня в школе был экзамен, поэтому я не смог подать заявку». «Ах да, ты же несовершеннолетний. Ну, тогда ты можешь стать стажером. Тебе все равно будут платить, но не очень много». «Что? Это нечестно. В августе мне исполнится 18 лет. Это через 2 месяца. К тому времени мы снова поговорим об этом». «Ладно». Паук ворчал, но все же кивнул. Ему нужны были деньги, чтобы помочь тете, а подработка в Daily Bugle едва позволяла это сделать. Ему хотелось работать больше, но он не мог бросить свою работу Человека-паука. Вступление в ЕПТ было для него способом заработать немного денег и при этом оставаться Человеком-пауком. Более того, ему не нужно было раскрывать свою личность. Бенджамин кивнул черной кошке, которая, надувшись, сняла с него наручники. Паук немного помассировал запястья, и Бенджамин заметил его громоздкие веб-шутеры. «Можно я немного посмотрю, ХМ?» «Конечно, капитан. Только не сломайте их. Не нужно называть меня капитаном. Мы можем запутаться, если я и капитан Америка окажемся в одной комнате. Зови меня просто Бен или мистер Фрид, но не называй меня дядей Беном». «С чего бы мне называть вас так, дядя Бен, то есть мистер Фрид?» Человек-паук быстро запаниковал и стал сильно заикаться. Бенджамин захихикал. Он немного посмотрел на веб-шутеры, а потом решил: в его инвентаре все еще есть пара веб-шутеров, которые он получил в одном из розыгрышей Гачи. Хотя они ему не нужны, он все же взглянул на них и увидел, что они более совершенны, чем те, что есть у Человека-паука. Так как в его инвентаре он не нужен, он может отдать его пауку, чтобы тот улучшил свое снаряжение. Паук тоже выглядел так, будто ему нужна модернизация костюма, но об этом в другой раз. «Вот, возьми это. Это лучше, чем те, что на тебе сейчас». «А?» Человек-паук был шокирован, увидев, что из ниоткуда появилась еще одна пара веб-шутеров. Это одного взгляда ему хватило, чтобы окончательно обалдеть. «Не может быть, вы смогли так все сжать? Из какого материала сделан этот корпус? Я тебя сейчас прерву». Бенджамин быстро остановил его, так как знал, что рот Человека-паука – это еще одна его суперспособность. Кто знает, когда он замолчит. «Бери и уходи. Завтра ты сможешь получить свой значок здесь. А теперь кыш». «Сэр, да, сэр. Здесь не армия. Не нужно отдавать честь». «Есть, капитан. Я ухожу». Чувствуя, как взгляд Бенджамина с каждой секундой становится все более смертоносным, Человек-паук понял, что ему нужно срочно уходить и бежать. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Он ведь так и не заткнулся, правда? Нет, сказала черная кошка с полузакрытыми глазами. Это так, к слову. Когда ты обновишь мой костюм, я с нетерпением жду этого. Я уже работаю над этим. Как продвигается твое задание? Медленно, но не волнуйся. У меня есть план. Тогда я доверю его тебе. Бенджамин не стал спрашивать, в чем заключается ее план, и только кивнул. Доложив о захваченном преступнике, черная кошка снова отправилась патрулировать и заодно выманивать членов гильдии воров. Затем Бенджамин занялся изготовлением новых костюмов для Офелии и Фелиции. Поскольку у этих двоих на данный момент самые важные роли, он отдал предпочтение им, прежде чем перейти к остальным членам команды. Для этого Бенджамин достал сплав чистого виброниума размером с кулак, который он получил в гаче прошлой ночью. Это была одна из немногих случайных вещей, которые он получил. Было также несколько сплавов адамантия, но он их не использовал. Хотя виброниум был размером с кулак, его хватило на два костюма, обшитых виброниумным волокном. Адамантий тоже был неплохим выбором, но кто-то вроде магнета смог бы легко контролировать их, если бы они носили его. Бенджамин вспомнил, что магнета не способен контролировать виброниум, если он чистый и не смешан с другими металлами. Это должно обеспечить им определенную защиту, если они случайно столкнутся с ним. В конце концов, в мире Марвел никогда не знаешь, что может случиться на самом деле. А еще мне нужно купить что-нибудь связанное со знаниями виброниума. Бенджамин заглянул в магазин и купил знания о технологии виброниума стоимостью 20 000 МП. Теперь он знал, как использовать этот материал в технологиях, а также как с ним обращаться. Он нашел укромное место в здании Епты и начал превращать сплав виброниума в волокна. Для этого он даже использовал адское пламя, чтобы расплавить сплав и преобразовать его. Можно сказать, что он не просто делал костюмы, но и превратил их в магический артефакт, ведь они не только были выкованы с помощью адского пламени, но и Бенджамин нанес на них магические надписи для лучшей защиты. Магия – это, конечно, удобно. Прошло несколько часов, когда он наконец закончил работу над двумя костюмами. Кивнув на проделанную работу, Бенджамин оставил их на хранение и ушел, так как наступило время вечеринки Мстителей. «Бен, пойдем, мы опоздаем». Роук увидела, что Бенджамин наконец закончил работу, и быстро потащила его из здания. Вчера вечером Наташа также пригласила Роук на вечеринку, так что она тоже не осталась в стороне. Более того, она уже надела платье. Бенджамин усмехнулся и взмахом руки создал для них портал возле башни Мстителей. Непосредственно внутрь он не стал заходить, так как это было бы невежливо. Пошли. Когда они добрались до башни Мстителей и вошли внутрь, Бенджамин был удивлен, увидев множество людей. Здесь были не только Мстители. Здесь были и чиновники, и военные генералы. Были и люди X. Наташа нашла их и помахала рукой. Вы здесь. Пошли, вечеринка уже началась. Люди X тоже здесь? Да. Когда я сказала Тони, что придет Роук, он предложил пригласить остальных людей X. В конце концов, разве не они помогли тебе очистить базы Гидры? Они также освободили много мутантов, и у них есть повод для праздника. Ну что ж, за это спасибо. Бенджамин был поражен, но не слишком обеспокоен этим. В этом мире к мутантам относятся не так, как в фильмах о людях X в его предыдущем мире, где царила дискриминация. Дискриминация все еще присутствует, но благодаря существованию Мстителей и после того, что произошло в битве за Нью-Йорк, люди постепенно смиряются с существованием мутантов. Хотя люди X не участвовали в главной битве того времени, они также помогли справиться с инопланетянами, которые прошли через Мстителей, поэтому люди признали их героями. Дискриминация мутантов в основном была спровоцирована Гидрой, но теперь, когда они потерпели страшное поражение, все они держатся в тени, так что все стало гораздо спокойнее. Так сказать, всех в этой комнате объединяла ненависть к Гидре, так что теперь, когда они праздновали ее поражение, все отлично ладили. Вечеринка продолжалась, все болтали и общались друг с другом. Бенджамин сел за барную стойку и обнаружил, что Тор показывает несколько коктейлей из Асгарда нескольким старым ветеранам и Стиву. «Я хочу попробовать». «Нет, нет, нет. Видишь это? Это выдержано 1000 лет. В бочках, построенных из обломков флота Грюнхеля. Оно не предназначено для смертных людей. Как Ямаха Бич, блондинка. Хватит нас пугать, давай». Бенджамин посмотрел на говорившего старика и был разочарован. Это был не Стэнли. Было бы странно, если бы он был им. Это же отдельный мир, в конце концов. Но, возможно, он существует здесь, где-то. Бенджамин покачал головой и больше не думал о таких вещах. Из любопытства он подошел к ним. Тор и Стив тоже заметили его и кивнули. «Бен, как насчет тебя? Хочешь выпить?» – спросил Тор. «Конечно, я выпью». «Хорошо». Тор улыбнулся и налил ему и старику по несколько капель. Старик выпил и тут же застыл. Он уже был без сознания. Пока несколько человек оттаскивали старика, Бенджамин, усмехаясь, тоже выпил рюмку. Как и ожидалось, ничего не произошло. А, Тор был шокирован. Он, в порядке? Ну, ничего не поделаешь. Из-за иммунитета к яду он больше не может напиться. Бенджамин протянул Тору рюмку. На вкус как клубника. Мальчики, вам весело? В этот момент к ним присоединилась Наташа и облокотилась на плечи Бенджамина. Привет, Нат. Мы просто пробуем напиток Тора. О, дай мне немного. Ух. Прежде чем Бенджамин успел предупредить ее, она уже взяла маленькую бутылочку, которую держал Тор, и налила себе рюмку. Затем она выпила ее, как обычный напиток. Внезапно ее глаза расширились, и она почувствовала, как на секунду остановилось сердце. К счастью, симбиант связался с ней и помог ей, и она быстро пришла в норму. «Ух ты, это, кажется, я на секунду умерла, я просто, собираюсь поспать немного». Наташа растаяла в объятиях Бенджамина и мгновенно уснула. Бенджамин, Тор и Стив посмотрели друг на друга и разразились хохотом. Отсмеявшись немного, Стив улыбнулся. «Это мило. Хаэм, ты Эйрманов?» «Да». Бенджамин почувствовал, что этот разговор ему знаком. «Просто она не самый открытый человек в мире. Но с тобой она кажется очень расслабленной. Ну, может быть, слишком расслабленной». Бенджамин хихикнул, оглянувшись на Наташу, которая спала у него на коленях. Время шло, и вскоре все стали расходиться по домам. Остались только Мстители и Люди Икс, которые собрались за центральным столом, чтобы поговорить и расслабиться. А также доктор Хелен Чо, которая по какой-то причине осталась. Бенджамин уже разбудил Наташу с помощью магии, и она болтала с Роукой несколькими женщинами из Людей Икс. Тем временем парни собрались вокруг молота Тора. «Это ведь фокус?» – первым заговорил Циклоп. Тор рассмеялся и покачал головой. «Нет-нет, это нечто большее. Никто, кроме тебя, не сможет поднять этот молот. Он даже не выглядит тяжелым. Ну тогда будьте моим гостем». Все посмотрели на Циклопа. Понимая, что его поставили в тупик, он на мгновение замешкался, прежде чем подойти к молоту и попытаться его поднять. «Гахаха, в чем дело, Скотт? Не можешь поднять его? Ха-ха-ха-ха». Росомаха не упустил шанс досадить ему, и все засмеялись. «Тогда почему бы тебе не попробовать? Хех, отойди, Боб». Увидев, что Росомаха встал следом, все заволновались в предвкушении. «О, это будет здорово». Росомаха взялся за рукоятку молота и потянул. «Гррррр». Видя, что это труднее, чем он думал, он стиснул зубы и зарычал. Его когти даже вытянулись сами собой из инстинкта, когда он потянул сильнее, но безрезультатно. Циклоп усмехнулся. «Похоже, ты тоже не можешь поднять его, заткнись». Росомаха хмыкнул и сдался. «Дай-ка я попробую». Найткроулер встал и тоже попытался, но у него ничего не вышло. Потом Колосс, и так далее. Даже профессор Икс попробовал, но тоже не смог его поднять. Все женщины закатили глаза на мужчин, которые не перестают соревноваться. В конце концов, Мстители втянули в соревнование, и они тоже присоединились, подшучивая друг над другом. Люди Икс тоже предложили Бенджамину попробовать, но он лишь покачал головой, так как уже знал, что сможет поднять его. Не нужно было показывать это им в лицо. Мстители тоже уже знали это и не стали его убеждать. Тони щелкнул языком. «Это подстроено. Ключ, отпечатки пальцев Тора. Это интересная теория, но у меня есть более простая». Тор ухмыльнулся и с легкостью поднял молот. «Вы все недостойны. Бу-у-у». Все дружно освистали его. В этот момент раздался высокий звук. «Достойные». Все услышали голос и повернулись, чтобы увидеть поврежденного робота, входящего в зал. Бенджамин вздохнул, увидев это. Он собирался позже спросить об этом Тони, так как не хотел портить настроение вечеринки. Кроме того, Бенджамин не собирался останавливать создание Ультрона. Он был ему нужен для чего-то. Естественно, он не допустит продолжения сюжета и разрушения города. «Нет, как ты можешь быть достойным?» Робот продолжал говорить. «Вы все убийцы». Стив быстро окликнул Тони. «Старк, Джарвис». Тони обратился к своему «и», но никто не ответил. Прости, я спал, или мне приснился сон. Был ужасный шум, и я запутался в нитях. Что здесь происходит? Спросил Чарльз у Тони, который постукивал по своему планшету, пытаясь отключить робота. Брюс нахмурился и заговорил, когда до него что-то дошло. Альтрон, во плоти, или нет, пока нет, не в этой куколке. Но я готов, я на миссии. Какая миссия? Спросил Жан. Мир в наше время. Внезапно из двери выскочили несколько роботов Железного Легиона и бросились на всех. Но что это были за люди? Это были Мстители и Люди Икс. Против нескольких роботов их было более чем достаточно, чтобы сокрушить их. Ну, это было быстро. Альтрон не мог не сказать об этом, когда увидел, что все они так быстро справились с роботами. Мне жаль, я знаю, что вы хотели как лучше, но этого недостаточно. Есть только один путь к миру. Уничтожение Мстителей, Людей Икс и всех, кто обладает силой. Когда все будут равны, только тогда наступит мир. Ты слишком много болтаешь, консервная банка. Росомаха зарычал и взмахнул когтями, которые пронзили тело Ультрона и разорвали его на куски. На мне больше нет ни одной цепи. Вообще-то есть. А, Бенджамин наконец встал и начал идти к Ультрону. Как раз в тот момент, когда все поняли, что он имеет в виду, они услышали панический голос Ультрона. Нет, что это? Почему мне не дают уйти? Расслабься. Я просто закрыл все сетевые соединения вокруг тебя, чтобы ты не мог уйти. Даже не думай сбежать в интернет и тайно собрать армию роботов. Как ты это делаешь? Ты, нет, это не ты, это, этого не может быть. Как такое может существовать в этом мире? Бенджамин приподнял бровь. Оно, увидело систему, спи, я. Голос Альтрона прервался, когда он медленно исчез. Ну, все, что он сделал, это заставил систему перевести Альтрона в спящий режим. Это первый раз, когда система сражается, но это так легко. Почему ты жалуешься? Ты хочешь, чтобы было трудно? Это даже не вызов. ХМФ. Да, да, система так могущественна. Это точно. Немного удовлетворив эго системы, Бенджамин повернулся к остальным. Ну, с Ультроном все решено. Больше не нужно беспокоиться о его побеге. Кто-нибудь может объяснить, что на самом деле происходит? Пока все молчали, Найткроулер не смог больше сдерживаться и спросил. Стив тоже повернулся к Тони и Брюсу. Он прав, Тони. Что происходит? Кто такой Альтрон? Тони и Брюс посмотрели друг на друга и вздохнули. После битвы за Нью-Йорк я начал работать над Железными Легионами. Они были созданы для замены человеческих жизней, чтобы защищать людей. Они должны были стать жертвами, чтобы никто больше не пострадал. И мы их выполнили. Судя по нашим предыдущим миссиям, Железные Легионы очень помогают эвакуировать людей и контролировать ситуацию. Брюс добавил, и Мстители кивнули, поскольку тоже знали об этом. Тони продолжил, но Железных Легионов было недостаточно. Им нужен был кто-то, кто мог бы вести их точно и четко. Поэтому мы попробовали создать новый искусственный интеллект, чтобы он стал их лидером, Альтрон. Но машина не справилась бы с этой задачей. Она должна была обладать собственным чувством осознанности, чтобы адаптироваться к ситуации. Когда мы изучили скипетрлоки, то обнаружили, что в нем есть некое сознание, похожие на И, поэтому мы попытались использовать его в качестве модели, но ничего не вышло. У нас все время что-то не получалось и не получалось, мы уже собирались сдаться после этой вечеринки, я не думал, что последний тест действительно будет успешным. Тони вздохнул, Стив тоже вздохнул, положив руку на лоб. Тони, когда кто-то пытается изучить то, что ему недоступно, это ничем хорошим не заканчивается. Красный череп пытался сделать это с тессерактом и погиб из-за этого. Инновации означают, что нужно пробовать то, чего не делают другие, Роджерс. Без инноваций нет прогресса. Если кто-то потерпел неудачу, это не значит, что другие не добьются успеха. Потому что ты великий Тони Старк. Да, ладно, хватит об этом. Наташа нахмурилась и остановила обоих, пока они не сказали ничего такого, о чем могли бы пожалеть. Бенджамин тоже заговорил, не нужно обвинять друг друга. В конце концов, вреда не было. Кроме того, создание Альтрона шло в правильном направлении. Просто оно не завершено. А, я могу помочь тебе завершить его. Ваше видение. Глава 35. Вижн, 10 лайков. Причина вашего провала в том, что вы пытались скопировать сущность в скипетрелоке. Но это невозможно. Бенджамин поднял руку, и все увидели, что он уже держит скипетр. Потрясенные, Стив и остальные встали в стойку, казалось, готовые к нападению. Расслабьтесь, Я достал его, пока вы все спорили. Бенджамин закатил глаза и не стал возражать. Он взял скипетр за наконечник и ухватился за светящуюся сферу в центре. Одним сжатием кулака шар разлетелся на куски, обнажив внутри светящийся желтый драгоценный камень. Бенджамин не стал прикасаться к нему, а просто с помощью телекинеза поднес его к руке. Увидев драгоценный камень, глаза Тора расширились от удивления и шока. «Это, ты узнал его? Почему бы тебе не поделиться с остальными в классе? Камень разума. Что такое камень разума?» Нахмурившись, спросил Росомаха. Интуиция подсказывала ему, что этот маленький драгоценный камень опасен, очень опасен. Камень разума – один из шести камней бесконечности, разбросанных по всей Вселенной. Каждый из них, как говорят, содержит невообразимую силу, превосходящую даже силу Бога. Если он так опасен, нам следует его уничтожить. Тут же предложил Скотт. «Боюсь, это невозможно. Только камень бесконечности может уничтожить другой камень бесконечности. Тогда мы должны запечатать его», — добавил Чарльз. «Заприте его в самом надежном хранилище, спрячьте, запечатайте и уничтожьте ключ. Никто не должен получить его в свои руки». «Я согласен с профессором», — Стив кивнул. Бенджамин вздохнул и покачал головой. «Вы все думаете слишком низко. Я говорил вам, что идея Тони об Альтроне была в правильном направлении. Просто не до конца. Что ты имеешь в виду?» – спросил Роудс. «Я говорю, что нам нужно создать более совершенную версию Альтрона и поручить ему охранять камень разума». «Нет, это слишком опасно», – немедленно возразил Стив. Бенджамин покачал головой. «Его бесполезно прятать. Насколько вы уверены, что никто из присутствующих не проболтается об этом? Я не сомневаюсь ни в чьей преданности, но есть множество способов узнать что-то, если сильно захотеть. Вы все должны знать это лучше других». Все потрясенно посмотрели друг на друга. Все поняли, что он имел в виду, что существуют всевозможные необъяснимые силы. Даже если они не хотят раскрывать секрет, в большинстве случаев это может быть не в их силах. Как только другие узнают об этом, они попытаются сделать все возможное, чтобы заполучить этот драгоценный камень. Это обычная жадность к силе. Поэтому вместо того, чтобы просто запечатать его, мы создадим его собственного защитника, который сможет сражаться вместе с нами, когда придет время. Я понимаю, к чему ты клонишь, но почему ты так уверен, что он не превратится в Альтрона и не станет угрожать убить всех мутантов и других людей с улучшенными возможностями? Спросил Эрора. «Ну, мы используем хорошего парня вместо него. А, Джарвис, он все еще здесь». Как по команде, все услышали знакомый голос Джарвиса в динамиках здания. «Я здесь, сэр. Приношу свои извинения. Потребовалось некоторое время, чтобы восстановить мои системы. Что-то не так? Возможно, Джарвис был озадачен, почему никто не ответил ему». Бенджамин усмехнулся. «Нет, Джарвис, ничего не случилось». Затем он снова повернулся к остальным и дал им последний толчок. «Даже если все пойдет не так и он окажется таким же, как Альтрон, я смогу его отключить, и тогда еще не поздно будет приступить к выполнению вашего плана. Что скажете?» Все посмотрели друг на друга, словно пытаясь подтвердить свои мысли. Наконец Стив заговорил. «Бесполезно принимать решение самостоятельно. Тогда давайте проголосуем. Все, кто за, поднимите руки». Тони, Брюс, Наташа и Тор подняли руки. Стив и остальные были удивлены тем, что Тор согласился. «Вы не понимаете камни бесконечности так, как я. Его запечатывание лишь отсрочит неизбежное. Раз уж он теперь у нас в руках, мы должны использовать его, чтобы улучшить наши силы». Тони указал на Тора, как бы говоря своим взглядом, что он сказал. «Стив, прими это от того, кто годами держал своего внутреннего демона в бутылке. Чем больше ты прячешь и запечатываешь что-то опасное, тем больше разрушения оно вызывает, когда высвобождается», — добавил Брюс. «Что касается Наташи, то она полностью доверяет Бенджамину, поэтому, естественно, согласилась». Со стороны людей Икс руки подняли Роук, Джин, Шторм и Росомаха. Все они были удивлены тем, что Росомаха согласился. «ХМФ, хотя я не понимаю всех этих разговоров о космосе, я знаю, что эта штука опасна. А если она опасна, тем более я буду беспокоиться, если ее спрячут в неизвестном мне месте. Если он наденет эту штуку на робота, то в будущем мне нужно будет беспокоиться только о роботе». Все потеряли дар речи, однако они не могли не думать, что в его словах есть какой-то смысл. И в самом деле, не по себе, когда знаешь, что она будет где-то спрятана, и не знаешь, где и что. Кто знает, может, кто-то уже забрал его, а они не знали. Если они решат спрятать его подальше и запечатать, то не смогут оставить ничего вроде маячка, так как его тоже могут отследить с помощью какого-нибудь странного оборудования или способностей. Они будут чувствовать себя спокойнее, зная, что камень все еще находится на роботе, которого они сделают. По крайней мере, они смогут следить за ним и остановить его, если он станет представлять угрозу. Кроме того, они могут начать разрабатывать запасные планы против этого робота, если возникнет такая необходимость. Между неизвестным врагом в будущем и известным, но возможным, они предпочли бы выбрать последнее. Чарльз вздохнул. «Думаю, все решено». Дальше рассуждать не было смысла, так как остальные тоже были убеждены логикой Росомахи. «Тогда давайте начнем». Бенджамин повернулся к доктору Хелен Чо, которая молчала все это время. «Доктор Чо, мне нужна ваша регенерационная колыбель, чтобы сделать тело для него». Хелен была удивлена, но все же ответила. «Регенерационная колыбель может печатать только ткани. Она не может создать живое тело». «Может, ты можешь. Вам просто не хватает материалов». Бенджамин сразу же купил чистый сплав виброниума за 200 тысяч МП, и перед ним появился сплав размером с обычного человека. Тони мгновенно узнал материал и в замешательстве посмотрел на Бенджамина. «Виброниум. Как? Я не крал его из Ваканды, если тебе это интересно. Я взял его в другом месте, не беспокойся об этом». Далее Хелен и Брюс перенастраивали регенерационную колыбель, а Тони корректировал код Джарвиса, чтобы подготовить его к переносу. Остальные Мстители и Люди Икс оставались в это время, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так. Пока Тони настраивал Джарвиса, Бенджамин спросил его: «Так, теперь, когда ты собираешься использовать Джарвиса для этого нового робота, или, скорее, синтезоида, ты не откажешься от ИИ, который будет помогать тебе в роли Железного Человека?» «О, не беспокойтесь, у меня полно запасных ИИ». Тони открыл ящик и достал оттуда несколько чипов с именами. Бенджамин узнал Пятницу, но его внимание привлек еще один чип. «Тадаши, ХМ, да, я назвал его в честь одного парня, с которым познакомился в Токио несколько лет назад. У него были проблемы со школьным проектом, и я ему немного помог. Интересно, он закончил тот проект?» «Понятно». Бенджамин кивнул со странным выражением лица. «Неужели этот Тадаши, тот самый Тадаши, о котором он думал?» «Тадаши Хамада, персонаж из фильма «Большой герой 6», который он видел в прошлой жизни. Когда он смотрел этот фильм, Стэнли тоже снялся в нем, поэтому многие задавались вопросом, не связан ли он с миром Марвел. Но это не так, декорации в этом фильме слишком необычны. Но, тем не менее, было бы интересно посмотреть и на них». Пока Бенджамин размышлял о подобных вещах, Брюс и Хелен закончили перенастраивать колыбели и уже начали использовать виброниум для создания нового тела. Через некоторое время тело было готово, и данные Джарвиса начали переноситься. В последнем спринте им потребовалось немного энергии, поэтому Бенджамин, Тор и Шторм создали несколько молний и, наконец, завершили. Вижн. Бум. Тело Вижна выскочило из колыбели и медленно опустилось на землю. Он растерянно огляделся по сторонам, почти как новорожденный ребенок. Чарльз прижал указательные и средние пальцы к виску и заговорил прямо в сознании Вижна. «Успокойся, ты знаешь, почему ты родился». Вижн услышал голос в своей голове и повернулся, чтобы посмотреть на Чарльза. Затем он впервые заговорил. «Я понимаю свою роль». Он поднял руку и коснулся драгоценного камня, инкрустированного у него на лбу. «Защищать камень разума и землю от любых внешних угроз». Вижн оглянулся и увидел Тора. Он был немного очарован его плащом, поэтому тоже сделал себе накидку. Чарльз кивнул и заговорил, глядя на Вижна яркими глазами. «Очаровательно. Твой разум не похож ни на один из тех, с которыми я сталкивался. Я вообще не могу его прочесть». Хотя он и не мог читать мысли Вижна, отправлять телепатические сообщения было все же возможно, что он и сделал ранее. «Камень разума защищает меня от подобных вещей, если только я сам не решу впустить тебя. Однако для твоего же блага не стоит этого делать, поскольку ты не сможешь постичь необъятность камня разума. В худшем случае ты навсегда застрянешь в моем разуме и не сможешь его покинуть. Полезно знать». Услышав это, Чарльз почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. «Хорошо, что это не сработало». Бенджамин вздохнул и покачал головой. «Когда же этот парень научится не вторгаться в чужие головы без разрешения?» Поскольку создание Вижена прошло без проблем, Люди Икс тоже начали уходить. Бенджамин открыл для них портал, чтобы сэкономить время. Росомаха в последний раз подошел к Вижену и пристально посмотрел на него. «Тебе лучше не предавать нас, Боб. Потому что если ты это сделаешь, я приду за тобой». «Кто такой Боб?» Росомаха зарычал и ушел, не ответив. После этого колосс пожал руку Вижену. «Он к тебе привяжется, не волнуйся». Затем он повернулся к Бенджамину и посмотрел на портал. «Твоя магия напоминает мне способности моей младшей сестры. Она тоже может открывать порталы, но они ведут в другое измерение, которое она называет Лимба». «Лимба?» Бенджамин понял, что речь, должно быть, идет о магике. «Да, но она не может хорошо контролировать свои силы. Даже профессор пытается ей помочь. Возможно, ты сможешь». Бенджамин приподнял бровь. «Хочешь, чтобы я тренировал твою сестру? Если у тебя есть время, конечно, конечно, я буду заходить, когда смогу». «Замечательно». Колосс кивнул и тоже ушел через портал. Джин посмотрела на спину колосса и повернулась, чтобы взглянуть на Бенджамина и Вижена. «Ты становишься все загадочнее и таинственнее, чем чаще я тебя вижу. Я не такой уж и загадочный, когда узнаешь меня получше». Джин улыбнулась. «Капитан Фрид, вы флиртуете со мной? Ша-ша-ша, не дай Скотту это услышать. Ха-ха, может быть, мы поговорим в другой раз». Джин знала, что Бенджамин просто дурачится, поэтому просто рассмеялась и помахала на прощание. Тем не менее Скотту не понравилось, что Джин и Бенджамин так задушевно смеются, и он бросил взгляд на Бенджамина, уходя. «Я смотрю, ты плейбой не хуже Старка». Услышав позади себя чей-то голос, Бенджамин обернулся и увидел Рора. «А вот мне любопытно. Хаэм, ты, кажется, знаешь много всего, включая существование камней бесконечности». «Почему?» Бенджамин усмехнулся и пожал плечами. «Я просто много читаю. А вибраниум, они упоминали, что его привезли из Ваканды. Ты случайно не знаешь, где она находится?» Бенджамин посмотрел на Рора, гадая, знает ли она уже о Течелле или нет. «Знаю. Ищешь кого-то?» «Да. Не покажешь ли ты мне дорогу в эти выходные?» Бенджамин на мгновение задумался, а затем кивнул. «Я должен быть свободен в это воскресенье». «Конечно. Поскольку Бенджамин договорился с Наташей и Роук искать дома в субботу, он может перенести визит в Ваканду только на воскресенье. Хаэм, было бы интересно побывать и в Ваканде. Тогда до встречи». Арара кивнула и ушла через портал. Когда все люди Икс ушли, к нему подошли Роук и Наташа. «Ты очень популярен, да? Мне кажется, вы что-то не так поняли. Не нужно объяснять. Оставь это», — сказали Роук и Наташа и вскоре захихикали между собой. Бенджамин мог только криво усмехнуться. Им определенно нравилось на него ополчаться. Через некоторое время Бенджамин, Наташа и Роук тоже ушли, чтобы вернуться домой. На этот раз его не заставили спать на диване, а сразу потащили в спальню. «Сегодня мы не дадим тебе поспать». Наташа усмехнулась и тут же сняла с Бенджамина рубашку и брюки, подтолкнув его к краю кровати. Затем она встала перед ним на колени и приблизила свое лицо к его члену. Начав облизывать его, она повернулась и посмотрела на Роук. «Ты собираешься просто наблюдать, Анна?» «Да-да». Роук нервно сглотнула слюну и тоже опустилась на колени рядом с Наташей, чтобы поближе рассмотреть член Бенджамина. «Так это мужской. Хе-хе, не стоит брать его член за эталон. Он гораздо больше, чем у других. Правда? Давай, оближи его. Следи за моими движениями». Наташа вела себя как учительница, обучая Роуга, как делать минет. «Мм, вот так? Да, мммнн. Слерп-слерп». Бенджамин приятно стонал, поглаживая их по головам, в то время как они под ним покачивались вверх-вниз. Через некоторое время Бенджамин выпустил первую струю в рот Роук, которая изо всех сил старалась проглотить ее. «Ты готова к следующей части?» «Да». Роук глубоко вздохнула и легла на кровать с напряженным выражением лица. Бенджамин усмехнулся. Она была похожа на ягненка, готового к закланию. Он поцеловал ее в живот и поднялся к груди, затем к плечам, шее, ушам, щекам и, наконец, глубоко поцеловал в губы. От этого ее тело постепенно размякло и перестало быть таким жестким, как прежде. Под пристальным взглядом Наташи Бенджамин медленно ввел свой член в Роук. «А-а-а!» Сначала ей было тяжело, но вскоре она почувствовала потрясающее наслаждение и не смогла сдержать стон. Она даже кончила уже несколько раз. Наташа не только смотрела, но и целовала Бенджамина и массировала руками его яйца. Под натиском двоих Бенджамин вскоре кончил и излил свою горячую сперму глубоко внутрь Роук. Глаза Роук слегка закатились, а все ее тело подергивалось от сильного удовольствия, которое она испытала, когда Бенджамин кончил в нее. Вынув себя из рук, Наташа не могла больше ждать и толкнула его вниз, прямо на себя и ввела его член в себя. Трое продолжали сражаться до 3 часов ночи следующего дня. Гаремные баллы плюс 10. Дни продолжали идти своим чередом, и вскоре пролетело 3 дня. Глава 36. Новый дом и посещение Ваканды, 20 лайков. 13 спален, 14 ванных комнат, 23 тыс, кв, футов внутри, 5-4 акра снаружи, 1 крытый бассейн, 1 открытый бассейн, теннисные корты, даже причал, так как дом был расположен на берегу моря. Сзади был большой двор и множество комнат, которые можно было переоборудовать по своему усмотрению. Наташа и Роук заняли 2 комнаты рядом с хозяйской спальней, а Роук выбрала соседнюю комнату, чтобы сделать из нее студию. Наташа сказала, что они могут просто поставить тренажер и крытый бассейн под боком, чтобы, попотев, принять душ и окунуться в бассейн, чтобы расслабиться. Что касается Бенджамина, то он планировал сделать подземную базу под теннисным кортом. Там он сможет держать Делориан, а теннисный корт будет раздвигаться, когда ему понадобится вывести его. Это круто. Помимо причудливого скрытого гаража, Бенджамин планировал сделать из этого места рабочую зону на случай, когда ему понадобится что-то смастерить. Это было удобно, так как находилось немного дальше от самого особняка, и можно было не беспокоиться, что что-то взорвется. После покупки 40-миллионного особняка у Бенджамина стало не хватать карманных денег. Впрочем, деньги никогда не были для него проблемой, ведь существует способ конвертировать МП в деньги. Но Бенджамин предпочел оставить этот способ на крайний случай. И тогда Бенджамин решил, что на следующей неделе ему следует заняться другими подпольными преступными организациями. ГМ. Это ради справедливости. Не потому, что я близок к разорению. Определенно. Шутки в сторону, и Наташа, и Роук остались очень довольны домом, и его тут же потянуло опробовать кровать. Также было решено, что в ближайшие выходные они устроят новоселье и пригласят остальных Мстителей и Людей X, а также других знакомых. На следующий день Бенджамин открыл портал и прибыл в особняк Ксавьера, чтобы встретиться с Рара. Он сразу же вошел внутрь, так как у него уже была предварительная договоренность с ней. Бенджамин вошел внутрь и посмотрел на различных мутантов, которые ходили по коридорам, держа в руках книги. Были и те, кого он видел в окне, играющие в баскетбол, используя свои силы. Это было довольно интересное зрелище. «Бен, ты здесь?» «Привет, Джин». Джин только что вышла из класса и заметила Бенджамина, поэтому помахала ему рукой. «Как Роук и Бобби?» «У Роук все хорошо. Бобби, ну, Бобби. Но теперь он неплохо держит себя в руках». Джин кивнула. «О, ты, наверное, ищешь Рара?» «Да, ее занятие скоро закончится. Иди в ту сторону и поверни направо». «Спасибо». Бенджамин кивнул Джин, и они разошлись в разные стороны. Когда он повернул направо, мимо него пронеслась тень. Бенджамин удивился, ведь человек появился из стены. «Ой, извините, ничего страшного. А, вы тот самый капитан Фрид, которого я видела во дворе». Хаэм, девушка, которая чуть не врезалась в него, удивленно посмотрела на Бенджамина. «Я Китти. Китти Прайд. А еще меня зовут Сумеречная Кошка. Бенджамин Фрид. Хотя, думаю, ты и так это знаешь. У тебя интересная способность, Китти». Китти усмехнулась. «Хе-хе, это очень круто. Я всегда могу воспользоваться тем, что другие люди не могут. У тебя отличный контроль, и ты можешь бегать во время фазирования. Иначе, я думаю, ты просто свалишься в центр земли». «Спасибо. Мне потребовалось время, но я справилась». Вдруг она заметила время и быстро попрощалась. «Черт, я опоздаю. Пока, капитан». Бенджамин не успел ничего сказать, как она тут же скрылась в стене на бегу. Довольно энергичная, не так ли? «Да». Услышав позади себя чей-то голос, Бенджамин обернулся и увидел улыбающуюся ему Эрора. «Похоже, тебе нравится подкрадываться ко мне сзади». «Нет, просто ты все время стоишь ко мне спиной». Эрора хихикнула. «Ну что, теперь ты готова идти?» «Да, идем». Они вдвоем переместились во внутренний двор, и Бенджамин открыл портал прямо внутрь Ваканды. Точнее, в укромный уголок Ваканды. Бенджамин первым шагнул внутрь и огляделся. Убедившись, что поблизости никого нет, Бенджамин повернулся к Рара. «Теперь ты можешь войти». «Хорошо». Рара кивнула и тоже шагнула в портал. Пройдя через него, она оказалась в уединенном переулке неизвестного города. «Мы теперь в Ваканде». Верно, я наложу на нас магию, чтобы немного скрыть наше присутствие, так как здесь мы выглядим необычно. Арара все еще может выдать себя, ведь у нее такая же темная кожа, но Бенджамин определенно вызовет тревогу у ваканцев. Ну, хотя это и скрывает наше присутствие, они все равно заметят нас, если мы столкнемся с кем-нибудь или повысим голос, так что постарайся быть осторожнее. Хорошо, Арара понимающе кивнула, понимая, что они, по сути, вторглись на чужую территорию. Ну что ж, этот вопрос будет решен, если она найдет того человека, так что она не сильно возражала против этого. Тогда вперед, есть идеи, где искать? Бенджамин поднял их обоих с помощью простого заклинания левитации и спросил. Арара оглядела здание и указала на необычное строение в центре города. Кивнув, Бенджамин и Арара подлетели к нему и приземлились на крыше. Они поискали вход и проникли внутрь, по-прежнему скрывая свое присутствие. Следующий час они провели, гуляя по дворцу Ваканды, негромко переговариваясь и ища того, с кем хотела встретиться Арара. К этому времени она уже успела рассказать Бенджамину, что ищет ваканского принца Т'Чаллу. Через некоторое время они наконец нашли его в небольшом саду внутри дворца. Но он был не один. Т'Чалла обнимал ваканскую женщину, они флиртовали и смеялись. Из их шепота они узнали, что женщину зовут Накия. Видя, что они так счастливы друг с другом, Арара немного пошатнулась, и Бенджамин поддержал ее, положив руку на спину. Арара повернулась и уткнулась лицом в его грудь, чтобы не дать голосу просочиться наружу. Бенджамин вздохнул и молча погладил ее по спине. Как раз когда он собирался молча уйти с ней, кто-то ворвался к ним сзади. «Брат, ты не видел мою, а?» Девушка случайно столкнулась с ними, и это сняло чары, наложенные Бенджамином вокруг них. Т'Чалла быстро оттащил Накию за спину и настороженно посмотрел на двух незваных гостей. «Кто вы такие? Как вы сюда попали?» Глаза Бенджамина сузились, и он заговорил, потирая ожерелье единого, из большого пальца которого капала кровь. Пауза. Внезапно вокруг них стало тихо. Кроме Бенджамина и Арара, никто не мог сдвинуться ни на дюйм и произнести ни слова. Действие ожерелья единого заключается в том, что в обмен на кровь оно колдует особую магию в зависимости от намерения и песнопений. В данный момент Бенджамин хотел остановить всех и не дать им позвать стражников, чтобы все произошло именно так. Но из-за этого Бенджамин не может сейчас использовать заклинание «пауза», поэтому в будущем ему придется придумать другое слово, которое даст похожий эффект, если понадобится. Это немного дикая карта, но магия единого невероятно сильна, если использовать ее правильно. Бенджамин не стал возражать и повернулся к Арара. «Ты хочешь пойти сейчас или остаться и поговорить? Я бы хотела немного поговорить с Т'Чаллой. Мы, по крайней мере, заслужили достойное расставание». «Хорошо». Бенджамин снова посмотрел на них и произнес. Продолжение. Т'Чалла и остальные вернули себе подвижность, как только он произнес это слово. «Что с нами только что произошло?» Накия слегка потрогала свое тело. Ее смущало, как она оказалась в таком состоянии. В паузе они все еще были в сознании и слышали, как говорят Бенджамин и Арара. В этот момент Т'Чалла внимательно посмотрел на женщину, и его глаза расширились. «Арара, здравствуй, Т'Чалла, ты здесь?» Т'Чалла оглянулся на Накию, а затем на Арара. Он не знал, что сказать. Арара вздохнула и покачала головой. «Не волнуйся, я здесь только для визита. Что касается наших, прежних отношений, то тебе не стоит об этом беспокоиться». Арара посмотрела на Бенджамина и вдруг взяла его за руку. Бенджамин посмотрел на нее в замешательстве, но потом понял, когда услышал, что она снова заговорила. «Это мой парень. Его сделали фальшивым парнем, чтобы Т'Чалла не чувствовал себя виноватым в измене. Похоже, Арара слишком добра». Т'Чалла в замешательстве посмотрел на Бенджамина и Арара. «Так вы пришли, чтобы порвать с тобой?» «Да, понятно». Т'Чалла глубоко вздохнул. Он явно не верил в это, поскольку подслушал их разговор во время паузы, а также видел слезы в глазах Арара. Он более или менее понимал, о чем думает Арара, но не было никакой необходимости указывать на это. Это поставит в неловкое положение не только Арара, но и его самого. Он вздохнул и повернулся к Бенджамину. «Раз уж Арара выбрала тебя, тебе лучше позаботиться о ней». «Конечно, но ты так и не ответил, как ты сюда попал. Ваканда скрывалась годами. Как вы нашли нас и даже сумели обойти все системы безопасности?» Его личные чувства остались в стороне, Но как принц Ваканды он не мог просто проигнорировать эту очевидную брешь в системе безопасности. Бенджамин усмехнулся. Ваш купол не так безопасен, как вы думаете. И несмотря на то, что вы пытаетесь отгородиться от внешнего мира, ну, ваш народ все еще пользуется интернетом. Внезапно заговорила девушка, которая ворвалась к нам раньше. Это невозможно. Никто не сможет отследить нас через интернет. Я в этом убедилась. Бенджамин ухмыльнулся. Ты не единственный гений в мире, принцесса Ри 98. Бенджамин открыл ее профиль в Худсантацц и увидел, что у нее есть несколько игровых аккаунтов и общее имя пользователя. Шури. Связано с Вакандой. У Шури отпала челюсть. Она не могла в это поверить. Подумать только, даже ее аккаунт взломали без ее ведома. Бенджамин немного посмеялся, а затем снова обратился к Тэчилле. Не волнуйтесь, принц. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Мы только в гостях. Я также никому не сообщал, где находится Ваканда. Меня не интересует ваш виброниум. У меня есть свой способ его добыть. И нет, я не получаю его от Кло. Бенджамин больше ничего не говорил и держал Лара за руку, открывая портал домой. Он не стал открывать его прямо к особняку Ксавьера на случай, если они попытаются последовать за ними. Ух ты, что это? Вот как тебе удалось обойти наш купол, на каком принципе это работает? Он может открыть червоточину в двух разных местах. Как это? Не заставляй меня снова замораживать тебя. Шури тут же затихла.